История вторая. Санька Рома и лошадка Ягодка. Теперь Санька и Рома не просто проводили в монастыре летние каникулы, а подвязались. Сам игумен Саватий дал им послушание. В 5 утра ребята просыпались, наспех прыскали холодной водой в лицо и шли по спящему монастырю. Били в било, будили братью на молитву. Била отец Саватий привез самого Афона. И монастырь просыпался. Это было так здорово! Ведь без Саньки с Ромой братья могла и проспать, и опоздать на полуношницу. А так все просыпались вовремя. Потом, правда, Санька с Ромой спали еще немножко. Но это уже не в счет, потому что у них были и другие послушания. Кормить лошадку Ягодку и монастырского ослика, поливать капусту. В монастыре проживало много разных животных. На скотном дворе обитали коровы. Они исправно поставляли на стол монастырской братии молоко, творог и сметану. Также в монастыре жили несколько котов и лохматый пес Дружок. В углу за банькой располагались клетки с енотами. Енотов кто-то подарил монастырю просто так, детишкам паломников для забавы. Еноты действительно оказались очень забавными. Когда их угощали чем-нибудь, они протягивали свои лапки, похожие на ладошки, быстро цапали угощение и аккуратно ели, внимательно посматривая на дарителя. Но самыми любимыми у Саньки с Ромой были, конечно, лошадка и ослик-малыш. Мальчишки каждый день кормили ослика и помогали кормить и поить лошадку-ягодку. Лошадка была уже старая и очень умная, а маленький ослик еще молоденький и глупый. Он ходил за ягодкой и старался ей подражать. А ягодка опекала малыша, как будто это был ее же ребенок. Так что жили они дружно. На праздники в монастырь приезжали гости. Паломники с ребятишками. И тогда молодой послушник Тимофей катал ребятишек на ягодке. На ослика сажали самых маленьких, потому что ослик был и сам еще малыш. А на ягодке катались ребята постарше. И умная лошадка бережно, медленно ходила по кругу, осторожно оглядываясь на драгоценную ношу. Санька с Ромой помогали Тимофею. Они-то уж были наездниками. И будь ягодка не старушкой, а настоящим скакуном, они бы точно показали класс верховой езды. Сидишь верхом, высоко, сверху все видно совсем иначе. И деревья, и цветы, и монастырские кельи становятся меньше размером. Лошадка под тобой живая, теплая. И так сразу все живее и яснее видится. Солнечный летний день и легкие белые облака в небе. Мальчишки уводили ягодку и малыша за ограду монастыря попастись на травке. Они неторопливо шли по зеленому душистому лугу, и воздух дрожал на солнышке, наполнялся ароматами душистых трав. У ягодки были большие карие глаза с продолговатыми зрачками, и в них отражались поле и солнце. В полях и лугах летали чибисы и смешно кричали. Потом прилетали ласточки и подолгу сидели на проводах. Зацветали ирга и дикие яблони, цвела и благоухала черемуха. И день казался необычно долгим, а жизнь бесконечной. Но однажды ягодка заболела. Как-то утром Санька и Рома прибежали на конюшню с куском хлеба угостить лошадку. А она лежит и не встает. Глаза грустные-прегрустные. И маленький ослик тоже печальный. Ходит вокруг ягодки и тычется ей своей теплой мордой то в спину, то в коричневый бок. «Вставай, мама!» Это ребята так решили. Наверное, ослик ягодку за маму принимает. Послушник Тимофей тоже загрустил. Он стал вспоминать, как лошадка еще весной плохо перенесла леньку, ослабела. Когда лежал снег, бегала бодро, а с приходом весны стало поздно вставать по утрам. Еле шла на прогулки. Тимофей помолчал, вспоминая, и сказал печально. «Я думал, она на весенней травке поправится. Стал пасти ее днем, на солнышке, а то утром заморозки, холодно. Она повеселела, с аппетитом ела первую весеннюю зелень, грелась на весеннем солнышке. Летом вот совсем выздоровела, вас катала. А сегодня утром пришел на конюшню, смотрю, ягодка не встает. Стал ее понукать, хотел поднять, а она только на другой бок неловко повернулась. Старая стала лошадка наша. Да, видно, пора пришла ей помирать». Мальчишки расстроились. Они постояли рядом с ягодкой, помолчали, а потом, не сговариваясь, дружно побежали к отцу Саватию. Батюшка позвонил ветеринару, и тот приехал, посмотрел лошадку, покачал головой и сказал отцу Саватию: «Старая кляча, ей ведь уже больше 30 лет, так? Хрипы в легких и печень плохая. У нее, похоже, воспаление легких. Оставлю вам лекарства. Будете делать уколы. А вообще я вам советую зарезать ее, пока она не околела. Мясо засолите, енотов своих будете кормить, собак да котов». Санька и Рома рассердились на эти слова ветеринара, но в разговор старших влезать не стали. Подождали, пока ветеринар уйдет. Проводили его сердитыми взглядами. А потом молча повернулись к любимому батюшке. Неужели он согласится зарезать ягодку? А отец Саватий сел на лавочку у конюшни, посмотрел внимательно на ребят и сказал: «Ягодку мы резать не станем». Мальчишки вздохнули с облегчением, а батюшка улыбнулся и стал таким, каким ребята его больше всего любили. Мягким, добрым. Он, конечно, всегда добрый. Но когда игумен Саватий занят монастырскими делами, то вид у него обычно строгий. И Санька с Ромой знали, в это время лучше его не беспокоить. А вот когда он улыбался так ласково, значит, свободен батюшка от дел, и можно поговорить с ним и спросить, о чем захочешь. А иногда он и сам что-то рассказывал. Да так интересно! Вот и сейчас отец Саватий задумался на мгновение и не спеша начал рассказ. «Мы с ягодкой старые друзья. Когда меня владыка рукоположил в священники и отправил служить на Митейную гору, я был совсем молодым и неопытным, и здесь, на горе, все тоже выглядело совсем иначе. Не было ни монастыря, ни братьев, ни этих белоснежных стен монастырских. И храм выглядел иначе, совсем старенький. И жили здесь старички да старушки, доживали свой век чада известного всей России пастыря, отца Николая Рогозина». «Батюшка, а мы ведь знаем отца Николая. В крипте, где ты служил панихиду, и фотографии его есть». «Да, отца Николая православная Россия знает и помнит. Так вот, когда приехал я на гору, то стали мы храм ремонтировать, богадельню строить. Потихоньку братья пришла, монастырь основали. В те времена, а было это лет 25 назад». Санька с Ромой переглянулись. Старина глубокая, их еще и на свете-то не было. «Все сообщение с миром приходила с помощью нашей лошадки, ягодки. Дороги плохие, машин не было у монастыря. На все требы и по хозяйственным делам ездили мы на лошади. Воду еще на ней возили. Купил я ее в колхозе и отдали лошадку почти даром. Считалась она выбракованной». «Как это, выбракованной, батюшка?» «Вот так. У нее была рана на животе, поранилась, когда через забор прыгнула и убежала. Рана зажила, а все равно непригодна стала ягодка для колхозной работы. А почему она убежала? У нее характер независимый. Пастух — человек неласковый, бил лошадок. Другие покорились и терпели, а ягодка не стала терпеть. И когда пастух ударил ее без причины, она убежала и целую зиму жила одна в лесу у стога сена. Совсем одна? Совсем. Потом ее нашли и привели снова в колхоз. Когда я приехал выбирать лошадку, то ко мне подошли все лошади, кроме ягодки. У меня с собой был хлеб, и они стали попрошайничать. А ягодка только посмотрела в мою сторону и не подошла. Взгляд у нее был такой умный и независимый, и мне захотелось подружиться именно с этой лошадкой. Продали мне ее дешево и даже отговаривали от покупки, потому что она убегала из колхоза. «Батюшка, так ведь ягодка очень умная и смирная. Как же она такой стала?» А мы с ней подружились. И она мне поверила и приняла меня за своего хозяина. Так что мы с ней вместе тут все строили. Она помощница и друг. «Батюшка, ты поэтому не согласился ее зарезать?» «Конечно. Друзей не предают. Сейчас вот укол сделаем нашей ягодке». Неделю лечили лошадку, а она все не вставала на ноги. И Санька с Ромой думали, что она умрет. Расстраивались очень. Батюшка сам приходил на конюшню, приносил лошадке лакомые кусочки, укрывал попоной. И однажды утром, когда мальчишки заглянули в стойло, они увидели, что ягодка стоит на ногах и спокойно жует охапку травы, так, как будто никогда и не болела. А маленький ослик, малыш, радостно ходит вокруг нее. Отец Саватий тоже пришел и спросил лошадку: «Ну что, друг верный, поживем еще?» И ягодка тихонько заржала в ответ –